Не повезло тебе, Сергей, у меня под боком и жена, и молодая любовница. У последней я сегодня утром уже был, но из-за твоего фильма хочу навестить ее снова, причем немедленно, надо еще раз проверить ее глубокую глотку. Так что извини. 9 октября 1973 года, вторник, Москва, Тверской бульвар, 22, МХАТ имени Горького. Пробыв у Лары 2 часа и вполне удовлетворенный этим визитом, Зальский снова отправился в путь, на этот раз в МХАТ имени Горького, что на Тверском бульваре. Припарковав свою «Волгу» на стоянке возле театра, он легко вбежал по ступеням к главному входу в театр. Здесь он был впервые, поскольку это здание было введено в эксплуатацию месяц назад и зайти сюда Зальскому было не досуг. Хотя режиссер театра Аркадий Зеркалов, который был одним из участников подпольного тотализатора, все уши ему прожужжал о том, какое это чудо, новое здание МХАТа. Его зал был рассчитан на 1360 посадочных мест, а в подлокотнике кресел были вмонтированы динамики, которые позволяли слушать спектакли в переводе на 4 языка. Ни в одном столичном театре ничего подобного еще не было. А в МХАТе было, поскольку он являлся главным театром страны. Однако Зальский приехал сюда вовсе не для того, чтобы полюбоваться этими новшествами, его пригнало в театр совершенно другое дело. И этим делом было вовсе не завтрашнее открытие 75-го сезона в новом здании театра. Когда он вошел в кабинет Зеркалова, тот разговаривал с кем-то по телефону, но, увидев, кто к нему пришел, тут же закончил разговор и положил трубку на аппарат. «Наконец-то ты сподобился взглянуть на наше чудо-здание!» Вскакивая со своего места, воскликнул режиссер. «Извини, Аркаша, но главное чудо, которое меня сегодня здесь интересует, так это ты», — ответил Зальский, пожимая руку Зеркалову. «У меня времени в обрез, поэтому осматривать подлокотники в зале, как и сам зал, в котором ваши актеры теперь будут с энтузиазмом варить сталь, мне не досуг». Зальский имел в виду новый спектакль МХАТа в постановке Олега Ефремова «Сталевары», во многом ради которого зал, собственно, и был переоборудован, чтобы потрясти сознание зрителя. Ни в одном театре страны еще не создавали на сцене настоящий мартеновский цех, где гудят печи и льется сталь. Не настоящая, конечно, а на экране. Но все равно это было впечатляюще. «Хорошо, но могу я пригласить тебя с женой на наши премьеры?» — с надеждой в голосе спросил Зеркалов. «А вот это сколько угодно, контрмарки всегда в цене. Что у вас дают из свежего?» «Дают на всякого мудреца довольно простоты по Островскому с Зуевой, Пруткиным, Массальским и Стриженовым. А еще в нашем филиале на Москвина идет комедия «Старый Новый год» с Евстигнеевым, Невинным и Мирошниченко. От классики лично у меня голова болит», — поморщился Зальский. «А про Новый год, вроде бы, смотреть еще рано. О чем хоть пьеса? О нашей жизни, очень актуальная вещица. Опять разоблачаете мещанство», — усмехнулся Зальский. «Почти вся страна в него уже скатилась, а вам, мастерам культуры, все не имется. Ну, ладно, так и быть, пусть будет про мещанство». И радостный Зеркалов вручил гостю 2 контрмарки на спектакль. Забирая их, Зальский подумал: «Жена перебьется, а вот Ларочку надо сводить, она у меня та еще мещанка». Усевшись в кресло, гость достал из пиджака пачку Мальборо и закурил. После чего спросил: «Ты на кого в Таташке поставил в кубковом матче?» «На киевлян, конечно, ты же сам мне посоветовал. Было дело. А теперь советую переставить на Арарат». «Это почему?» — насторожился Зеркалов. «Информация интересная пришла из Киева, вот почему», — улыбнулся Зальский. «И к тебе я пришел именно за этим, чтобы поделиться этой информацией с тобой. А ты не врешь, разве такими деньгами шутит, Аркаша? Но я ведь тебя знаю. Ты просто так ничего не говоришь, обязательно что-то взамен просишь. Но учти, денег у меня сегодня нет. Я с тебя не деньгами возьму, а услугой». «Какой?» — напрягся Зеркалов, который знал о жадности своего собеседника, поэтому добавил: «Имей в виду, что изменение ставки за сутки до игры несет для меня процентные потери. То есть, тебе моя услуга не нужна и ты от нее отказываешься. Что ты, замахал руками Зеркалов, который больше потери денег боялся потерять доверие такого влиятельного в тотализаторе человека. Просто я не уверен, что смогу тебе помочь, вдруг это не в моих силах. В твоих, Аркаша, пуская дым под потолок, сказал Зельский. Есть у вас такая актриса, Татьяна Заварова, светленькая такая, миниатюрная. Есть, а в чем дело? Она у вас на каком счету? Главных ролей ей не дают, играет второстепенные, либо в массовке. А что так, талантом не вышло? Да нет, у нас конкуренция среди молодых актрис большая, на всех главных ролей не хватает. Только за эти 3 года к нам пришли 13 актрис примерно одного с нею возраста. Глебова, Бронзова, Барнет, Назарова, Вихрова, Попкова, Болдырева и так далее. А 2 уже успели прославиться. Света Крючкова из «Большой перемены» и Лена Проклова, за плечами которой уже не один фильм. А тебе зачем Заварова понадобилась? Когда я в ФШМ работал, она с одним нашим футболистом встречалась, Анатолием Кожемякиным. Потом что-то у них не сложилось. Так вот мне надо, чтобы они опять встретились. Зачем надо? Удивился Зеркалов. А это не твоего ума дела, Аркаша, сурово насупив брови, произнес Зельский. Твое дело маленькое, помочь мне это сделать. Каким образом? И это говорит мне человек, который окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Срежиссируй дорогой. Она ведь от тебя зависима, пообещай ей роль в спектакле. Пообещать-то я могу, но как она с ним встретится, это я возьму на себя. Завтра с утра вызову его из Новогорска в управление по какому-нибудь пустяку, а твоя Заварова, как бы невзначай, встретит его на выходе. Но у Кожемякина, вроде, молодая жена есть. Правильно, есть, кивнул головой Зельский. Но она, как я узнал, беременна и в данный момент лежит на сохранении. К тому же я ведь не поженить их собираюсь. Мне надо, чтобы Заварова пригласила Кожемякина в одно место, в ресторан «Лесной». Знаешь такой? Знаю, в Измайлово. Верно. Место элитарное и попасть туда трудно, но я им приглашение сделаю. А если Кожемякин откажется туда идти, ведь завтра финал кубка. Ты что, дурной? Там в этот день Леня Бергер будет петь, бывший солист «Веселых ребят», с репертуаром английского ансамбля «Битлз». Слыхал про такой? А после концерта им покажут художественный фильм аглицкого производства про тех же «Битлз», «Ночь после трудного дня» называется. Его в Москву специально привезли. Зеркалов знал об этом факте. В начале октября в кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной состоялась премьера этого фильма, так там пришлось конную милицию вызывать, чтобы избежать столпотворения. Но что этот фильм теперь будут показывать в «Лесном», Зеркалов ведать не ведал. Но он догадался, что за этот показ, видимо, хорошо заплатили завсегдатай этого ресторана, ну вориши. Кожемякин по этим потлатым битлзам буквально с ума сходит, еще со времен ФШМ, продолжал свою речь Зельский. Так что между ними и кубковым матчем он наверняка выберет своих волосатиков. А если не выберет, то пусть твоя Заварова постарается его уломать, она как-никак актерский заканчивала. А почему ты сам ему это приглашение не передашь? Нет, ты точно дурной. Покачал головой Зельский. Моя личность не должна там никаким боком светиться. Ну, что, выполнимая для тебя услуга? Вместо ответа Зеркалов улыбнулся. Он был рад тому, что в этот раз Зельский за свою услугу не стал требовать с него денег, а обошелся вполне выполнимой просьбой. 9 октября 1973 года, вторник, Чили, резиденция Аугусто Пиночета. Поздно вечером генерал Пиночет собрал у себя членов правительственной хунты, в которую, помимо него, входили еще 3 человека. Главнокомандующий военно-морскими силами адмирал Хосе Торибия, главнокомандующий военно-воздушными силами генерал Густаво Ли и командующий корпусом карабинеров генерал Сесар Мендеса. Это было экстренное заседание, которая возникла спонтанно в свете той информации, которую 2 часа назад до Пиночета донесли начальник СИФа полковник Эдгар Сибальис Ханис и лейтенант Рафаэль Канта. По словам последних, отколовшаяся от группировки «Мир» ячейка Альваро Малины готовила покушение на Леонида Брежнева. Ошибки быть не может. Выслушав сообщение Пиночета, первым задал вопрос, который волновал всех собравшихся, генерал ли. Эту информацию сообщил арестованный нами мирист, которого наши костоломы сломали в вилла Гримальди, сообщил Пиночет. Конечно, он может хитрить или просто выдавать информацию, которая не является достоверной, но есть одна деталь, наводящая на мысль о том, что его слова правдивы. Практически все ячейки миристов выступили против этого плана Малины, из-за чего он вышел из группировки. И буквально сразу после этого в Сантьяго произошло памятное нам нападение на инкассаторский фургон, во время которого была похищена большая сумма денег в долларах и эскуда. Лейтенант Канта, расследующий это дело, установил, что за этим нападением стоит все тот же Малина. Это наводит на мысль, что деньги могли быть похищены с одной целью, чтобы пустить их на устранение советского генсека. Вполне правдоподобная версия, согласился с последним утверждением адмирал Трибя. Чтобы провернуть такую акцию, нужны очень большие средства. Во-первых, чтобы заплатить самому убийце, во-вторых, чтобы подмазать колесики у всего этого механизма. Если мы все соглашаемся с версией Канта, тогда нам надо обсудить нашу реакцию на это сообщение, предложил Пиночет. Моя личная точка зрения сводится к тому, что Брежнев заслуживает смерти. Его устранение принесет нашему режиму только пользу и больно ударит по коммунистам во всем мире. Я согласен с твоим мнением, Аугусто, кивнул головой Трибя. Пусть миристы совершат то, что обязаны сделать мы, но не можем в силу определенных обстоятельств. Я тоже присоединяюсь к вашему мнению, поддержал своих соратников глава карабинеров Миндоса. Хотя у меня есть большие сомнения по поводу того, что миристы сумеют подобраться к Брежневу. Мне кажется, у них кишка тонка для этого. Может, и тонка, но пусть хотя бы постараются, возразил на это заявление Пиночет. Тем более, что если мы примем сегодня положительное решение, то наша негласная помощь миристам может сыграть решающую роль в этом деле. Если мы это сделаем, то совершим огромную ошибку, внезапно заявил 4-й участник встречи, генерал Ли. Взоры всех присутствующих обратились в его сторону, требуя объяснения этой позиции. И генерал не заставил себя долго ждать, начав свою речь с неожиданного заявления. «Брежнев для меня такой же враг, как и для вас. Но давайте посмотрим на эту проблему не через призму личной мести, а чуть шире. В последний год Брежнев стал, если не другом, то самым договороспособным коммунистом для американцев. Он хочет мира для своей страны, поэтому затеял разрядку. Но это палка о двух концах. С одной стороны, она несет мир его стране, а с другой, подтачивает основы советской идеологии. Ведь если разрядка будет продолжаться и дальше, а дружба между СССР и США только усилится, то это будет способствовать капитализации советской системы. В результате рано или поздно советское общество захочет отказаться от коммунистической доктрины и рухнет. И этот процесс пойдет на благо всему человечеству, в том числе и нашей стране. Ты слишком далеко заглядываешь, Густаво, покачал головой Пиночет. Что значит рано или поздно, год, два или, может быть, 10 лет? Это гадание на кофейной гуще. Это объективное течение истории, продолжал стоять на своем генерал Ли. Вы думаете, американцы дураки, что согласились на разрядку? Они рассчитывают на то же, о чем только что говорил вам я. Советы заглотнули их наживку и будут идти по пути буржуазной реставрации. Это приведет к появлению новых лидеров, которые свернут коммунистический проект. Неужели вы этого не понимаете? А если убрать Брежнева, то к власти придут ястребы, которые сорвут капитализацию режима. Место Брежнева займет премьер Косыгин, который инициировал буржуазные реформы еще при Хрущеве, вступил в спор адмирал Теребя. «Он слабая фигура», — возразил Ли. «К власти придут именно ястребы во главе с их министром обороны Гречко. К тому же, что скажут на это покушение американцы? А кто тебе сказал, что мы собираемся их об этом оповещать?» — удивился Пиночет. «К тому же у Янки во власти есть разные люди. Там есть такие, кто, как и мы, скажет миристам спасибо, если они отправят на тот свет Брежнева. Например, Джон Болл и люди, которые за ним стоят, те же военные из Пентагона». Речь шла о бывшем заместителе госсекретаря США, который, выступая полгода назад в Конгрессе перед подкомиссией по делам НАТО, заявил, что является наибольшей опасностью впереди. «Я полагаю, что не столько то, что Европа будет повержена военной силой, сколько то, что ее политический организм будет ослаблен разрядкой до такой степени, что давление в сторону компромисса с Востоком сможет довести до постепенной атрофии способности Запада сохранять свою свободу и независимость. И все же я остаюсь при своем мнении. Мы совершаем ошибку», — развязывая руки миристам, продолжал стоять на своем Ли. «Мы уважаем твою принципиальность, Густаво, но решать будем демократическим путем, с помощью голосования», — объявил свое решение Пиночет. «Итак, кто согласен с моим предложением не мешать миристам устранить Брежнева?» Вверх поднялись две руки, которые решили исход голосования в пользу позиции Пиночета. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Скатертный переулок, у спорткомитета СССР. Кожемякин вышел из спорткомитета на улицу и успел сделать всего лишь несколько шагов к своему «Жигуленку», когда его внезапно окликнул женский голос. «Толик». Он обернулся и не поверил своим глазам, перед ним стояла Татьяна Заварова. Та самая девушка, в которую когда-то он был влюблен, но продолжение эта любовь тогда так и не получила. Однако в его памяти тот год навсегда оказался запечатлен двумя яркими, как вспышка, событиями: встречей с Татьяной и дебютом в основном составе московского «Динамо». Вернее, сначала дебютом, а потом уже встречей. Именно в такой хронологии развивались те события. Ретроспекция. 2 мая 1970 года, суббота, Москва, Лужники, стадион имени Ленина, матч «Динамо», «Торпедо». «Ну, что, Толик, мандраж словил?» — спросил у Кожемякина его товарищ по команде и тезка Анатолий Пискунов. Дело было в раздевалке «Динамовцам», где они отдыхали после первой половины матча против земляков из «Торпедо». Только что тренер «Динамо» Константин Бисков объявил, что во второй 45-минутке в составе «Динамовцев» впервые на поле в официальной игре чемпионата СССР выйдет 17-летний Анатолий Кожемякин. Поэтому последнему было от чего мандражировать. Шутка ли? Почти битком забитый стадион, а игра более чем принципиальная, поскольку обе команды идут друг за другом в турнирной таблице. «Динамовцы» шли на 6 месте, а «Торпедовцы» располагались на ступеньку ниже. Поэтому эта игра многое решала. Выиграй сегодня подопечные Бискова, и они оторвутся от своих преследователей на 3 очка. Но «Динамовцы» провалили начало игры. После первого тайма они вели 1 час 0 минут благодаря голу Михаила Гершковича, забитому на 29-й минуте после ошибки Льва Яшина. Он неудачно парировал удар, после которого Гершковичу осталось только подставить голову, и мяч влетел в ворота. Этот футболист успел вернуться в расположение своей команды из состава сборной СССР, которая совершала товарищеское турне по Европе, что только усилило «Торпедо». А вот Бискову не повезло, двое его ведущих игроков из сборной не вернулись. Защитник Валерий Зыков и нападающий Геннадий Еврюжихин. «Странно, что он меня выпускает, а не тебя», — ответил на реплику коллеги Кожемякин. В самом деле, решение тренера выглядело неожиданным. Кожемякин и Пискунов, который был старше его на 4 года, вместе играли за дубли с начала этого сезона, в 6 играх уже отметились голами. Только если Кожемякин забил один гол, то за Пискуновым числилось целых 3. Вот и вчера в матче против дублеров из Торпедо они забили по голу. Однако на поле сегодня Бесков почему-то решил выпустить лишь Кожемякина. Впрочем, сам Пискунов хорошо знал причину такого решения. Дело в том, что тренер имел на него большой зуб, о чем приятель тут же и напомнил Кожемякину. «Бес до сих пор не может мне простить историю в Гаграх». Речь шла об инциденте, который случился несколько месяцев назад на предсезонном сборе. В тот день коллега Пискунова по команде Евгений Жуков зашел к нему в комнату с бутылкой шампанского. Они выпили и разговорились, да так основательно, что опоздали на ужин. И когда Бесков поднялся к ним в комнату, он застал приятелей за мирной беседой, да еще с початой бутылкой шампанского. Самое интересное, полную чашу тренерского гнева хлебнул лишь Пискунов, в то время как Жукову досталась лишь малая его толика. А все потому, что последний здорово показывал себя на поле в основном составе и отчислять его в дубль Бесков не собирался. Пискунову вообще не везло с карьерой. Начинал он играть в Дубне, а попутно работал слесарем шестого разряда на режимном предприятии, на местном машиностроительном заводе, выпускавшем ракеты «Земля-воздух». Естественно, имел первую форму секретности. В итоге, когда в 1969 году его пригласили в юношескую сборную СССР, этот факт вскрылся, и за границу Пискунова не выпустили. Потом он попал в «Динамо» и секретность с него сняли. Казалось бы, играй и радуйся. А его угораздило попасть в тот гагринский переплет, из-за которого Бесков сослал его в дубль и снимать опалу не собирался. Во всяком случае, в матче против Торпедо на поле был выпущен не он, а Кожемякин, самый молодой игрок в составе «Динамо». А вообще молодежи в команде было много, целых 12 человек. Из них четверым было по 20 лет: Юрию Сидоренко, Андрею Якубику, Олегу Курашинову, Сергею Галкину и Евгению Жукову, троим по 19 лет: Сергею Никулину, Александру Маховикову и Владимиру Аксенову, троим по 18 лет: Александру Баженко, Владимиру Комарову и Анатолию Байдачному. Наконец, Анатолию Кожемякину 17 лет исполнилось всего лишь 2 месяца назад, 24 февраля 1970 года. Но именно он нравился Бескову, причем не только своими физическими кондициями. Это был высокий и быстрый центрфорвард, всегда нацеленный на атаку, но и своим спокойным и уравновешенным характером. Кожемякин вышел на поле не сразу. Поначалу Бесков надеялся, что ход игры сумеют переломить более опытные игроки, игравшие еще в первом тайме. Однако этого не случилось. Темп игры был невысокий, что устраивало торпедовцев. Атаковали в основном динамовцы, а автозаводцы отвечали редкими контратаками. Причем две из них едва не завершились взятием ворот. И оба раза на острие атаки был все тот же Гершкович. А ведь именно Бесков его когда-то и ввел в большой футбол, когда взял его, 17-летнего пацана, в московский «Локомотив». Но потом Бескова оттуда быстренько сплавили, и Гершкович ушел вскоре после него, оказался в «Торпедо». И теперь был в нем одним из лучших игроков. Он без устали терзал оборону динамовцев, забил уже один гол и не собирался останавливаться на этом. Одно ему мешало: ворота бело-голубых защищал великий Лев Яшин, который в начале второго тайма спас команду от двух неминуемых голов. В течение 20 минут Бесков наблюдал за беззубой игрой своих подопечных, после чего, наконец, выпустил на поле Кожемякина вместо Владимира Ларина, напутствуя Анатолия перед выходом словами: «Играй на пару с Жуковым». Кожемякин передал эти слова своему партнеру, рассчитывая, что тот будет выводить его в прорыв своими точными передачами. Однако сделать это долго не удавалось. На правом фланге у торпедовцев играл молодой, но цепкий защитник Владимир Бутурлакин. И все же Кожемякин постепенно приноровился к его игре, нашел к ней ключик. И в один из моментов, получив пас от Жукова, Анатолий обыграл своего визави и сделал точную передачу в центр своему партнеру Юрию Аврудскому. Тот откатил мяч чуть назад своему тезке Юрию Семину, но тот, вместо того чтобы попытаться пробиться к воротам, сходу ударил по мячу, и тот угодил в самую гущу игроков. Еще один опасный момент с участием Кожемякина возник за 2 минуты до конца игры. Все тот же Жуков прошел по центру в штрафную площадь автозаводцев и снова передал мяч под удар Кожемякину. Тот пробросил его себе на ход, пробежал несколько метров, но, заметив, что ему наперерез бросился защитник Торпедо, решил пробить по воротам. Удар получился неожиданным, и вратарь автозаводцев Виктор Банников явно его не ожидал. И если бы Кожемякин был чуть-чуть поточнее, то его дебют мог завершиться на мажорной ноте. Однако молодому форварду не повезло, мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги. После игры, в раздевалке, Бесков подошел к Кожемякину и сообщил: «Я доволен твоей игрой, в следующем матче будешь играть с самого начала». Это было хорошим предзнаменованием для молодого форварда, но его радость длилась недолго. После того, как Бесков отчитал 2 опытных полузащитников, которые, по его мнению, провалили игру, Валерия Маслова и Виктора Аничкина, и вышел из раздевалки, к Кожемякину подошел один из игроков и сказал: «Ты, Толик, сильно не радуйся. Бес сегодня похвалит, а завтра мордой об стол треснет. К тому же ты сегодня гоголем ходишь, потому что Гена Еврюжихин в сборной играет. Как вернется, так бес про тебя сразу и забудет. Впрочем, как и про других молодых». Этот игрок оказался недалек от истины. 6 мая Кожемякин вышел на поле симферопольского стадиона «Авангард» в игре против одесского «Черноморца» с первых же минут. Был активен, но отличиться так и не сумел, и был заменен на 70-й минуте Лариным. Зато свой гол забил лучший бомбардир «Динамо» Владимир Козлов. Этого мяча вполне хватило, чтобы «динамовцы» выиграли матч и вышли на 3-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В этот раз игра Кожемякина не легла на душу Бескову, и он снова перевел его в дубль. А 22 мая решил, наконец, проверить в деле и Анатолия Пискунова, выпустив его на поле в игре против минского «Динамо». Но лучший забивало среди дублеров, сыграть так же остро за основу не сумел. И москвичи проиграли 1:02, а Пискунова на 58-й минуте заменил все тот же Ларин. После этого Пискунов вновь вернулся в дубль, где стал лучшим бомбардиром, забив за сезон 1970 года 22 мяча. На втором месте был Олег Курашинов с 8 мячами, а Кожемякин забил на 1 гол меньше. Ретроспекция. 21 июня 1970 года, воскресенье, Москва, Пушкинская площадь. В тот день Кожемякин и его динамовский приятель Евгений Жуков гуляли по Москве. Их отпустили по домам еще вчера, после того, как их игра за дубль принесла победу «Динамо» над бакинским «Нефтче» со счетом по. Победой завершилась и игра основного состава, но со счетом 2:01. Этот выигрыш позволил динамовцам догнать лидера турнира ЦСКА. У обеих команд стало по 17 очков. Следующая игра должна была состояться через 12 дней против киевлян, поэтому игрокам был предоставлен короткий отдых. Кожемякин и Жуков решили прогуляться по столице, благо погода в тот воскресный день выдалась по-летнему солнечной. Друзья шли по улице Горького, ели мороженое с розочкой за 19 копеек и травили анекдоты. Так они дошли до памятника Пушкину, где увидели большую толпу народа. Протиснувшись сквозь нее, они увидели, что здесь идут съемки какого-то фильма. Заправлял процессом пожилой режиссер, который восседал на стуле возле камеры и в мегафон просил массовку работать более активно. «Что здесь снимают?» — спросил Кожемякин у женщины в ситцевом платье, которая стояла рядом с ним. «Кино про Москву», — последовал ответ. «А какое у него название?» — продолжал любопытствовать футболист. «В Москве проездом. Киностудия имени Горького», — ответила женщина и впервые за время разговора посмотрела на того, кто ее расспрашивал. Смерив Кожемякина оценивающим взглядом, женщина спросила: «Молодой человек, а вы не хотите сняться в массовке? А вы кто?» — встрял в разговор Жуков. «Я ассистент режиссера Людмила», — представилась женщина. «Ну, что хотите? «А что нужно делать?» – спросил Кожемякин. «Ничего особенного. Вон, видите, на лавочке сидит наш актер в матросской форме, а рядом с ним лежит стопка газет. Вам надо подойти и купить по одной газете, бросив на чемодан мелочь. Сможете. Проще простого», – пожал плечами Кожемякин. «Тогда слушайте меня внимательно. Сейчас будет дана команда «Мотор», и вы пойдете в кадр. К лавочке подходите сбоку, чтобы не загораживать камеру. Все поняли». Спустя минуту Кожемякин и Жуков отправились к лавочке. Первым подошел Анатолий, который бросил монетку на чемодан и хотел был взять из стопки газету. Но они лежали так плотно друг к дружке, что новоявленный актер замешкался. «Стоп!» – раздался недовольный возглас режиссера. «Молодой человек, что вы там возитесь?» «Газеты слиплись», – ответил Кожемякин, повернув голову к режиссеру. «Так разлепите их». Футболист так и сделал, после чего их попросили снова отойти от лавочки и начать движение к ней после новой команды «Мотор». Однако и вторая попытка Кожемякина не увенчалась успехом. На этот раз он так разволновался, что схватил не одну, а сразу несколько газет, причем одна из них упала на землю. «Стоп!» – вновь закричал режиссер. «Людмила, кого ты мне нашла?» Этот вопрос адресовался ассистентке. «Я думала, ребята фактурные, хорошо будут смотреться в кадре. Эти фактурные уже два дубля нам запороли», — продолжал возмущаться режиссер. «Пусть попробует второй парень, а первый вернется на свое место». Теперь настала очередь Жукова показать свое актерское мастерство. Однако и он облажался. Сначала он так неловко бросил монетки на чемодан, что они упали на землю, а затем встал спиной к камере, загородив ей обзор. «Стоп!» В очередной раз остановил съемку режиссер и даже встал со своего стула. «Да кто вы такие, черт возьми?» «Мы, футболисты», — честно признался Кожемякин. «Какие футболисты?» — из московского «Динамо» подал голос Жуков. Режиссер переглянулся с оператором. «А как ваши фамилии?» «Я, Кожемякин, а он, Жуков», — последовал ответ. «Не слышал про таких», — пожал плечами режиссер. «А Яшина вы знаете? Каждый день его видим», — сообщил Жуков. Режиссер положил на стул свой мегафон и подошел к футболистам. «А вы можете устроить нам съемку на стадионе «Динамо»? Мы хотим в одном из эпизодов снять футбольный матч», — спросил режиссер. «Конечно, можем», — улыбнулся Кожемякин, хотя на самом деле он не был уверен в выполнимости своего обещания. «Тогда оставьте Людмиле свои координаты, она с вами свяжется», — сказал режиссер и вернулся к своему стулу, чтобы продолжить съемку. После того, как друзья сообщили ассистентке номер телефона на их базе в Новогорске, они выбрались из толпы. И тут к ним подошла симпатичная девушка в желтой кофточке и юбке мини. «А вы на самом деле футболисты?» — спросила она. «А что, не похожи?» — спросил Кожемякин. «Не очень». «Это почему?» — подал голос Жуков. «Все настоящие футболисты сейчас в Мексике». Речь шла о чемпионате мира по футболу, который завершался как раз в тот день, 21 июня, матчем между Бразилией и Италией в 20:00 по московскому времени. Тогда Кожемякин достал из кармана брюк корочку участника первенства СССР по футболу и показал девушке. «Теперь верите?» Вместо ответа девушка рассмеялась, причем так заразительно, что приятели тоже не смогли сдержать улыбок. Так они познакомились со студенткой школы-студии МХАТ Татьяной Заваровой. Она пришла на съемку в надежде попасть в кадр хотя бы в массовке, и ее действительно сняли. Она, как и футболисты, покупала газету у матросика. Однако кадры с ее участием в окончательный вариант фильма так и не войдут. В тот день они втроем гуляли по летней Москве, и в ходе этой прогулки выяснилось, что девушке больше приглянулся Кожемякин. Поэтому свой домашний телефон она дала именно ему, а не его приятелю. Но тот не обиделся, в их отношениях это было не принято. Полгода длились отношения Анатолия и Татьяны, и сошли на нет сами собой. Слишком разными они оказались людьми. Особенно это касалось Татьяны, которой хотелось, чтобы рядом с ней был не просто футболист, а обязательно известный. А Кожемякин в тот период никак не мог пробиться из дубля в основу. В итоге девушка закрутила любовь с молодым сценаристом, фильм которого был только что удостоен премии имени Ленинского комсомола. 10 октября 1973 года, среда, Москва, Скатертный переулок, у спорткомитета СССР. «Какими судьбами?» – спросил футболист у той, с кем у него когда-то намечались серьезные отношения. «Была в гостях у подруги, она живет здесь неподалеку, в столовом переулке», – соврала Татьяна, которая получила задание встретиться с Кожемякиным от Зеркалова. «Ну, и как жизнь молодая, славы хлебнула?» – продолжал интересоваться футболист. «Представь себе, нет», – развела руками Татьяна. «А ты, как я знаю, все-таки выбился в большие футболисты, даже в сборную попал. А я тебе говорил тогда, когда ты уходила к сценаристу, Кожемякин еще будет знаменитым. А ты только рассмеялась в ответ. Дура была, потому и смеялась», придав своему лицу серьезное выражение, призналась Татьяна, а сама про себя подумала. «Хорошо у меня это получается, врать, как по писанному. Для будущей роли пригодится. Ты замужем?» — спросил Кожемякин, меняя тему разговора. «Представь себе, нет, тот сценарист оказался ничтожеством, а таких людей, как ты, мне больше не попадалось. А у тебя как на личном фронте? Я женился недавно и жена уже ждет ребенка. Поздравляю, значит, скоро станешь папой», — рассмеялась Татьяна, хотя смеяться ей вовсе не хотелось. Ее обуревала злость на футболиста за то, что у него все складывается так удачно, а у нее, наоборот, все идет сикось-накось. И хотя Зеркалов обещал ей за эту встречу с Кожемякиным роль в своем новом спектакле, девушка никак не могла смириться с тем, что когда-то была столь нерасторопной и выпустила из своих рук такую выгодную партию. И что вместо нее это сумела сделать другая девушка, которая каким-то образом оказалась умнее нее. «Ты все там же живешь, в Козицком переулке?» — спросил Кожемякин. «Если хочешь, я могу тебя подвезти. У тебя уже и машина есть», — удивилась девушка. «Так я же в сборной играю, мне положено», — улыбнулся футболист и указал рукой на свои «Жигули», которые стояли на другой стороне переулка. «Надо же, у приятеля моей подруги Ленки точно такой же «Жигуленок», — вновь соврала Татьяна, которой нужно было вывести их разговор на нужную тему. «У какой подруги?» — не понял Кожемякин. «Ну, той, что живет здесь неподалеку. Я к ней заходила, чтобы пригласить ее в ресторан «Лесной» в Измайлово. Там Леонид Бергер будет выступать с песнями Битлз, а потом покажут их фильм «Ночь после трудного дня». Так, представляешь, эта дурочка отказалась. И что мне теперь делать со вторым билетом, ума не приложу. Видимо, придется спекульнуть. Думаю, у меня его с руками оторвут. Слушай, Танька, а когда это мероприятие будет?» — не скрывая своей заинтересованности, спросил футболист. «Да сегодня и будет, в 19:00 начало. А ты можешь этот билет мне продать по старой дружбе?» — беря девушку за локоть, спросил Кожевников. «Я давно на Бергера хотел попасть, но он все время выступал, когда я занят был. Так сегодня же футбол, вроде бы, какой-то большой будет в Лужниках. Что такое этот матч по сравнению с концертом Бергера и фильмом про Битлов?» — с жаром воскликнул футболист. «Но у тебя же жена беременная», — продолжала удивляться Татьяна. «Она сейчас на сохранении лежит, поэтому я на эти дни человек свободный. А если ей кто-то донесет?» — не успокаивалась девушка, а сама внимательно наблюдала за собеседником, чтобы понять, не перегибает ли она палку в своей игре. «Да что мне на всяких сплетников внимание обращать? Короче, продашь билет или нет? Да я тебе и так его отдам, по старой дружбе», — ответила Татьяна, осознав, что клиент уже дошел до нужной кондиции. В следующую секунду Кожемякин подхватил девушку на руки и сделал с ней круговое вращение. Проходившая мимо старушка даже шарахнулась в сторону и выругалась. «Вот молодежь пошла, средь бела дня уже греховодничает. А Кожемякин в ответ рассмеялся, поставил Татьяну обратно на ноги и сказал: «Итак, сейчас я отвожу тебя домой, а в 6 часов заезжаю за тобой снова. Тогда иди и открывай мне свою карету», — улыбнулась в ответ Татьяна. И Кожемякин сорвался с места, чтобы распахнуть перед девушкой двери своего «Жигуленка». 10 октября 1973 года, среда, Москва, Петровка, 38, ГУФТ. В 11 часов утра Оленюк и Игнатов приехали во Внуково, чтобы встретить там спецрейс из Киева, на котором должны были прилететь 3 опознавателей. Еще один, 4-й, Петр Мокрицкий, оповещенный вчера, должен был подъехать в ГУФТ к 5 часам вечера, аккурат за 2 часа до начала матча. «Прошу тебя, Алексей, не пугайся, когда одна из опознавателей начнет вешаться мне на шею», — предупредил приятеля Оленюк. «Втюрилась в меня эта баба по уши, даже не хочет променять меня на майора Знаменского из знатоков». «Понимаю, служебный роман», — понимающе закивал головой Игнатов, дымя сигаретой. «Хотя, чтобы опознавательница влюбилась в сыщика, это редкий случай. Обычно бывает наоборот. Значит, у меня случай нетипичный. Собираешься на ней жениться?» — поинтересовался Игнатов. «Типун тебе на язык», — отмахнулся Оленюк. «Хотя формы у нее аппетитные. Можно жить и так, не расписываясь. Нарожаете детей, мальчика и девочку. Он будет сыщиком, а она — опознавателем». И друзья от души посмеялись над этой шуткой. Вскоре в зал ожидания вышли те, кого ждали сыщики. Но их было не 4 или 5, считая сопровождающих, как ожидали друзья, а 7. Нонну, Оксану и Назария сопровождали 4 рослых мужчин. Причем одного из них Оленюк знал, это был его коллега по убойному отделу Станислав Агарков. А вот 3 других мужчин были ему незнакомы. «Нифига себе конвой», — удивился Игнатов. Как ни странно, но Нонна, увидев Оленюка, не стала устраивать лапзания на глазах у всех и вела себя достаточно скромно, сохраняя поразительную невозмутимость. А вот Кухарчук сиял как медный таз, и Оленюк сразу догадался, с чем это связано. Знатный механизатор вырвался из-под опеки строгой жены в Москву, причем не куда-нибудь, а на финал Кубка СССР. Но сыщик, глядя ему в глаза, произнес: «Назарий Пантелеевич, хочу сразу вас предупредить. Вы приехали сюда не футбол смотреть, а выполнять ответственное государственное задание, помочь нам арестовать опасного преступника». И улыбка тут же сползла с лица механизатора. Между тем один из 3 неизвестных мужчин жестом отозвал Оленюка в сторону. Когда тот это сделал, незнакомец достал из внутреннего кармана своего плаща красное удостоверение сотрудника КГБ Украинской ССР, и Оленюк прочитал в нем: «Полковник Ткачук Болеслав Ефимович». Поймав недоуменный взгляд сыщика, чекист сообщил: «Мы прибыли в Москву по личному заданию Владимира Васильевича Щербицкого. Наша задача несколько иная. Мы должны задержать и этапировать в Киев Леонида Зыльского. И вы должны нам помочь, ведь вы его хорошо знаете. И где вы собираетесь провести задержание?» — спросил Оленюк. «У стадиона, еще до начала матча. Зыльский ни о чем не должен догадываться и проследовать к нам в машину, якобы, для дачи показаний по факту смерти Пустовила. Но Зыльского ведет местная наружка, может, взять его с их помощью». Ткачук на секунду задумался, после чего ответил: «Зачем гоняться за ним по всему городу, когда можно взять его без всякого шума здесь, тем более отсюда до Внуково рукой подать. Надеюсь, меня вы с собой не берете?» — с надеждой в голосе спросил Оленюк. «Не надейтесь, результат матча вам придется узнать из новостей. Вы уже успели близко познакомиться с Зыльским, значит, можете нам пригодиться. А как же опознаватели? Они улетят завтра, их возвращение не к спеху. Я могу об этом поделиться со своим коллегой из МУРа», — поинтересовался Оленюк. «Ни в коем случае, это секретная операция, о которой должны знать ограниченное число людей. Впрочем, можете сообщить ему, что улетаете в Киев, без деталей.